Глава 25. Лестат. Сад любви. Огромный сад был окружен кирпичной стеной и обрамлен юными зеленолиственными дубками, доросшими уже до уровня третьего этажа. Меж поросших цветами клумб и лужаек петляли извилистые дорожки. Всю эту красоту подсвечивали искусно расположенные электрические фонарики, спрятанные у корней деревьев и зарослях кустов. На куртинках травы тут и там стояли маленькие японские каменные светильники, в которых мерцали язычки пламени. Мерный и успокаивающий гул Манхэттена охватывал этот потаенный мирок так же крепко, как и смутно вырисовывавшиеся очертания высоких зданий вокруг. Садики трех домов слились воедино, образуя маленький рай, любовно ухоженный уголок, зеленый и полный жизни, точно сады старого Нового Орлеана, неподвластной суете окружающего мира, существующей лишь для немногих счастливцев, кто знал его тайну или обладал ключом от его надежных ворот. Мы с Роуз вместе сидели на скамье. Она потрясенно притихла, я тоже молчал. О чем тут было говорить? В белом шелковом платьице она казалась перепуганной нимфой. Я слышал, как быстро-быстро бьется в груди ее маленькое сердечко, улавливал поток лихорадочных мыслей, силящихся хоть как-то упорядочить сметенный разум. Я крепко обнимал ее правой рукой. Мы смотрели на миниатюрные кущи розовых гортензий и сверкающих лилий, на обвившие стволы деревьев побеги луноцвета и на блестящие белые гордени, источавшие пьянящий аромат. Высоко над головами светилось отражением городских огней безбрежное небо. Они возникли словно из ниоткуда. Фарид, сжимающий в объятиях ослепительного смертного юношу. Буквально секунду назад мы все еще были одни, а в следующий миг увидели, что они стоят у стены перед величественной аллеей. Юноша, молодой мужчина, бросился к нам, обогнав темную фигуру чуть помедлившего в замешательстве Фарида. Роуз кинулась ему навстречу, влетела в распахнутое объятие. «Доведись мне встретить его когда-нибудь прежде, случайно столкнуться с ним на перекрестках нашего мира, я был бы потрясен его сходством со мной. Ярко-золотыми локонами, именно такими, какими были мои волосы до того, как темная кровь осветлила их, а регулярное пребывание на солнце придало им почти белоснежный блеск. Да, именно так они когда-то и выглядели, пышные, естественные, именно такие. И лицо, что глядело на меня сейчас, было знакомо мне не хуже волос, лицо того мальчика, каким я когда-то был. Я различал в нем черты своих братьев, давно забытых братьев, погибших неоплаканными в горах Аверни. В жуткие дни революции, хаоса и соблазнительных видений дивного нового мира, толпа разъяренной черни растерзала их и бросила тела гнить без погребения. Череда острых ощущений застала меня врасплох. Запах нагретого солнцем сена, соломенный тюфяк на кровати, в залитой солнцем каморке в гостинице, едкий и кислый вкус вина, дремотное одурение после попойки и вид из гостиничного окна на полуразрушенный замок, словно бы вырастающий из самих скал, чудовищное порождение гор, замок, где я появился на свет. Роуз нежно выпустила юношу, он подошел ко мне, и я заключил его в объятия. Он уже чуточку перерос меня, да и сложением оказался чуть шире и крепче. Дитя современной эпохи изобилия и достатка, а сердце его источало благородство и величие духа, почтительную любознательность, жажду узнавать, любить, переполняться эмоциями, ни тени страха. Я осыпал его поцелуями, безудержно и страстно. Кожа его, безупречная кожа юного смертного, была свежа и благоуханна, а в глазах, устремленных в мои глаза, не читалось ни зла, ни сомнения. Ни я, ни мы все не казались ему воплощениями зла, и хотя все это не укладывалось у меня в голове, но я был растроган до слез. — Отец! — прошептал он. Я кивнул, не находя слов, а потом пробормотал. — Да, похоже на то, и так оно и есть. Никогда еще мир не преподносил мне такое сокровище. Но разве могла эта сбивчивая фраза выразить чувства, что захлестывали меня? — Ты не сердишься? — спросил он. — Сержусь. «Да как бы я мог на тебя сердиться?» Поразился я, снова прижимая его к себе так крепко, как только смел. «За что?» Я никак не мог прочесть его жизнь. Предо мной витали бессвязные обрывки, мимолетные видения, не складывавшиеся в связную историю. И тут все перекрыл голос. Судя по всему, его обуревал гнев. «Наслаждайся моментом, наслаждайся! Больше таких радостей тебе не знавать!» И он запел у меня в голове громко и гнусаво, затянул отвратительный и непристойный латинский гимн, который мне уже доводилось не раз слышать раньше. Я не разбирал ни слова из того, что говорил мне Виктор. Как ни пытался я отключиться от голоса, он не умолял. Лима распевал этот гнусный гимн. Роуз стояла за спиной у Виктора. Видно было, как ей страшно. Виктор повернулся и обнял ее. Я увидел, что совсем рядом стоит Микаря, белее мела. Рыжие спутанные волосы сияют в свете садовых фонариков. Платье измято и порвано, ноги босы. Роуз тоже заметила ее. Микари сопровождали Джесси с Дэвидом, вид у нее был слегка ошарашенный, но вполне кроткий. Дэвид и Джесси повели ее к заднему крыльцу, однако стоило ей завидеть Виктора, как она во все глаза уставилась на него и замедлила шаг, хоть и продолжала покорно идти, но потом увидела еще и меня и замерла на месте. В голове у нее снова вспыхнула яркая картинка. Тот самый образ, что описывал Бенедикт. Он, кстати, тоже как раз появился в саду вместе с Сетом. Картинка, на которой Маарет и Микаре вместе сидели в каком-то тихом и мирном месте. Я видел их со всей отчетливостью. Голос продолжал нести, что ни попадя. Сестры, юные, ясноглазые, сидели вдвоем среди зелени в лучах солнца. На миг обе они, давным-давно умершие дочери иной весны, посмотрели на меня, а потом все исчезло. — Ты видел голос? — спросил я. — Видел это место? — О да, я видел, я вижу, ровно так же, как и ты, потому что ты это видишь? О да, я вижу, и я знал это место. Я был там в обличье духа, и что с того? Голос продолжал выкрикивать проклятия и ругательства на всевозможных древних наречиях, давным-давно утративших смысл и значимость. «Склеп!» — простонал он. «Могила!» Микаре, склеп, могила, вошла в дом. Несчастный плачущий Бенедикт следовал за ней по пятам, даже не посмотрев в нашу сторону. Такой покорный, такой смиренный, прелестный, как и его создатель, весь заплаканный с покрасневшими глазами. Манера держаться у него по-современному будничная, небрежная, ни тени значительной важности, свойственной древним вампирам. Посмотришь и подумаешь, обычный студент, мальчишка. Сет остановился. «Что будешь с ним делать? С ними обоими?» «Это ты меня спрашиваешь?» — раздраженно поинтересовался я. «А может, на совете решим?» Голос так бушевал у меня в голове, что я сам себя с трудом слышал. Я поклялся лишь вернуть Рашаманду отрубленные части. «Но что потом?» «Убить обоих!» — вмешался голос. «Они подвели меня. Убейте их и как можно мучительней. Ясно же, что все остальные примут твое решение», — заметил Сет. «Теперь ты наш вождь. Зачем ждать совета? Скажи свое слово». «Но меня еще не помазали на царство», — возразил я. «А если бы уже и помазали, все равно я бы созвал совет, прежде чем обрекать кого-либо смерти. Не трогайте их пока». Голос взвыл. Пока я беседовал с Сетом, Виктор стоял рядом, глядя на меня с таким видом, будто малейший оттенок, малейшая деталь моего тона или выражение лица глубоко интересны ему. Занимают его, завораживают, околдовывают. «Как скажешь», — пожал плечами Сет, — «но сомневаюсь, что кто-либо осудит тебя, если ты казнишь их обоих». «Казнишь». Слово-то какое. «Очень печально, коли так», — промолвил я. «И так не будет». «Вот, значит, какова концепция монархии, да? Абсолютная тирания?» «Приятно знать». «Если Сет и прочел мои мысли, то никак этого не высказал, лишь кивнул. Они с Бенедиктом вошли в дом».